Глава 8. Гостеприимство воздушного полиса. Меня изначально абсолютно не заинтересовали ничтожные скальные гоблины, искры душ которых я распознал еще очень давно, даже как возможность потенциального заработка ОС. Здесь и сейчас меня абсолютно не привлекали каких-то жалких 40 ОС. К тому же, подобных рабов на станции можно было захватить хоть несколько сотен, и никто бы ничего не заподозрил, проделай я это, находясь под пологом невидимости. Вот только толку от них для меня не было совсем. Ведь большинство жителей воздушного полюса имели первые уровни и навыками вообще не обладали. Из этого следовало, что и пользу они смогут принести только тогда, когда я вложу в них довольно много ОС. В общем, не самая эффективная инвестиция моих средств и усилий. В отличие от этих жалких существ, встреченные мной тут древле, это уже совсем другой разговор. Потому как эти 8 рабов были очень даже перспективны для вербовки, если это можно так назвать. Хотя бы потому, что специализированных карт для них не предполагалось. Не зря же эти зеленые корневища были помещены в специальные капсулы. Судя по всему, они не защищали древли от негостеприимных условий окружающей среды мира Маорзаше. Как минимум потому, что эти твари славились, наверное, самой лучшей приспосабливаемостью к любым условиям. При этом имели сопротивление к большинству ядов и кислот, да и низкие, как, впрочем, и высокие температуры, слабо могли навредить этим довольно редким существам. Также, насколько я знал, им даже разряды электричества не могли серьезно навредить, стекая с их мелких тел, как вода, до разумных пределов, конечно. Вот, к примеру, мой навык «Грозовой раскат» подобную тварь все же испепелит, а заклинание «Удар молнии» первых уровней, думаю, повреждения нанести уже не сможет. Может, конечно, электричество и не стекало по их телам, потому как видеть подобного мне не приходилось лично, но, как мне кажется, у подобных тварей вполне может быть и сопротивление к данной стихии. Но это не так важно. Тут скорее меня интересовал другой вопрос, потому как торговля в воздушном полюсе шла, по всей видимости, довольно бойко, или просто с некоторыми мирами у них имелось постоянное сообщение через межмировые врата. Ведь иначе понять, откуда у них взялись древли, мне было крайне сложно. Точнее, ниоткуда, а даже зачем. Зачем скальным гоблинам, выбравшим технологический путь развития, связываться с настоящими паразитами, способными взять под контроль практически любое существо? Ведь, насколько я знал, древним могли позавидовать даже призраки. Потому что если вовремя не избавиться от подобной твари, которая буквально прорастает в тело своей жертвы, то она возьмет носителя под полный контроль. Впоследствии избавиться от подобного соседа уже не выйдет. Как минимум, не уничтожив занятое тело. В случае же призраков существовало множество заклинаний, способных изгнать нежелательных тварей в собственном теле. Да и не слышал я, чтобы призраки были способны брать под контроль тех же элементалей Земли или кого-то подобного, не обладающего ни полноценной душой, ни разумом. Находиться в их телах — да. Но брать под контроль — нет. Как минимум, мне подобной информации не встречалось. Вследствие чего с древлями можно было только договориться, чтобы они покинули интересующее тебя тело. Ведь разумом они обладали очень даже настоящим. Впрочем, и не мудрено это, ведь как-то же они управляли телами своих жертв, полностью копируя их поведение. Ко всему прочему, и становясь при этом постоянно сильнее. В таких невероятных условиях развиваться могли как телоноситель, так и сам паразит, поглощая ОС и увеличивая свои характеристики. Но что самое опасное было в этих тварях, так это высокая сложность вычислить, заражен объект или нет. Вызвано это все благодаря врожденному навыку древлей подмены личины. Стоит ли говорить, что все эти мысли в моей голове пролетели всего за пару ударов сердца, пока я перемещал всех рабов, включая как древлей, так и скальных гоблинов, к себе в темницу последней воли? Уж не знаю, что из этого получится, но определенные варианты, как их использовать, у меня появились уже сейчас. Как только последний раб покинул этот слой пространства, я поспешно рванул к выходу из хранилища, даже не став добивать пару все еще лежащих охранников, которые во время удара находились снаружи. Вовсе не потому, что был столь добросердечен, а скорее по причине нестихающей сирены и чувства опасности, которое неожиданно быстро начало даже усиливаться. Коридор. Еще один. Я пролетел, местами действительно активируя функцию полета в экзокостюме. Тут поторопиться правда стоило. Пусть ярких искр души в моем поле восприятия пока не появилось, хотя это, конечно, еще ничего не значило, особенно после боя с бездушным роботом. Но вот засуетившиеся жители воздушного полюса, причем на нескольких ярусах одновременно, определенно меня напрягали. Кроме того, из памяти местных жителей я знал, что стражи в этой орбитальной крепости были довольно-таки сильными. Даже пусть магическими навыками они не обладали, но и залпы тяжелых плазменных орудий мне будет сложно сдержать, даже будь мой резерв маны полон. Наконец, добравшись до технических помещений, которые находились на два этажа выше хранилища, как раз там, где проходили основные каналы водяного снабжения и путепроводы с энергетическими кабелями, вот именно здесь я начал пробивать себе путь на нижние ярусы. Мне очень желательно было спуститься на 5 или даже лучше на 10 палуб орбитальной крепости ниже, так, чтобы мой след был потерян окончательно. Все же одно дело — это сражаться с противником, у которого резерв солдат или военной техники ограничен, и совсем другое — это пытаться уничтожить целые армии. Пусть, по большому счету, я мог бы сразиться даже с 1000 воинов в продвинутых технодоспехах. Вот только в данной ситуации я не смог бы собрать свои законные трофеи, как минимум потому, что в воздушном полюсе совершенно точно обитают и более могущественные сущности, чем я. В свою очередь, это значит, что и смысла в такой битве не было бы абсолютно. Ведь чем дальше развитие, тем меньше становится эффективен стандартный способ заработка ОС. Даже сейчас хорошая сделка может принести куда больше выгоды, нежели попытки добыть ОС в бою, пусть даже за несколько лет кряду. К тому же, уникальные навыки, которые за ОС теперь и не купишь, выходят все сильнее на первый план, нежели высокие характеристики. Все это я обдумывал, проламывая очередную переборку в крупной трубе, идущей вниз, по которой проходил сбор отходов. На удивление, не грязь и возможная вонь окружающей обстановки сейчас заботили меня, а скорее алчное желание захватить один из образцов тяжелой брони местных стражей. Впрочем, это было всего лишь мимолетное желание. Ведь вступать в битву, зная, что у них на вооружении могут быть настолько опасные дроиды, я точно не собирался. Да и в принципе, пока они не понимают, кто вызвал этот переполох, то и серьезные силы они, возможно, не подключат. Хотя верилось в это с большим трудом. Да и мое чувство опасности было со мной полностью солидарно. Все же того робота явно не стоило уничтожать. Но и как его обезвредить, не разрушая при этом, я тоже себе не представлял. По крайней мере, с моими силами и навыками. Ход времени неожиданно ускорился, и звуки, наконец, приобрели свою обычную полноту и скорость. Правда, не это было важным, а то, что мне удалось только проломиться всего на 4 яруса ниже. Ко всему прочему, яростный грохот, доносящийся сверху, ничего хорошего точно не предвещал. Хотя, судя по искрам, это были все же местные стражи правопорядка. Да и откуда здесь так быстро взяться дроидом? В любых обстоятельствах я надеялся вообще с таким противником больше не встречаться, особенно без возможности использовать навык ускоренного восприятия. Ведь в таком случае мне только и оставалось бы, что попытаться сбежать. Короткий рывок сквозь багровый туман на 0,2 единицы силы души, и я оказываюсь на 2 яруса выше и практически встречаюсь лицом к лицу с преследующими меня воинами. «Жако, поторопи своих бесочей, а иначе мистер Морал нас всех сбросит через слюз на поверхность планеты! Ты меня понял?» Буквально надрывая горло, кричал начальник стражей 44-го яруса по внутренней связи. «Будет исполнено!» — ответил Жако, крупный скальный гоблин в тяжелом и довольно массивном экзокостюме, с трудом протискиваясь сквозь небольшой пролом, который я сделал исключительно под свои габариты. Впрочем, еще почти 1000 воинов в таких же технодоспехах следовало за своим командиром уже куда более споро. «Сканер показывает, что противник, ограбивший и уничтоживший склад мистера Морала, проломил технические коммуникации еще на 2 яруса ниже. И судя по тому, что новых данных от центральной системы безопасности не поступает, этот безумец решил затеряться где-то на 41-м ярусе». Уже чуть более спокойно кричал начальник стражи 44-го яруса. «Противника так и не удалось идентифицировать?» — спросил Жако, спрыгивая с одного уступа технических коммуникаций на другой. В таких условиях, да еще и без возможности полета, здесь пробираться им будет очень сложно. Тут вообще удивительно даже не то, как быстро им удалось выйти на мой след, ведь это было ожидаемо для станции, повсеместно напичканной системами слежения, поэтому и проследить за открывающимися переборками им было несложно. Больше удивлял тот факт, как быстро местные стражи прибыли на место происшествия. Создавалось впечатление, что они только и ждали приказа выдвигаться, при этом уже находясь в десантных модулях боевых глайдеров. «Нет, система слежения не смогла проанализировать и распознать те смазанные пятна. Слишком взрывы были сильны, и помехи в энергетическом поле не позволили сканерам отработать штатно. Это же надо было удумать — открыть огонь из тяжелого излучателя внутри замкнутого помещения!» — искренне негодовал начальник стражи. «Сэр, наши мобильные сканеры все так же не могут обнаружить следы противника. Он словно растворился!» — передал сообщение Жако, когда спустился все-таки на 41-й ярус, нервно вглядываясь в проломы технических коммуникаций, которые я специально разрушил. Что ответил начальник стражи, я узнать уже не смог. Ведь Жако покинул мою область иллюзии, а рядовые стражи, которые, как обезумевшие нурглы, перли вниз по техническому каналу, прямой связи с начальством не имели. А значит, и прочитав их мысли, свежих данных насчет меня узнать не удастся. Впрочем, даже Жако, капитан местных стражей, ничего толком не знал ни о самом мистере Морале, ну, кроме того, что у этого старого скального хобгоблина есть связи в высших кругах воздушного полиса. Ни о его деятельности по продаже рабов, что, кстати, было под запретом и каралось смертью в мире Маорзаше. Но что самое главное, даже боевой офицер, если судить по его памяти, никогда не встречал и даже не слышал о бездушных дроидах со столь внушительными боевыми возможностями. Так что искать меня начали исключительно по причине гибели охранников мистера Морала. Это было, с одной стороны, очень даже хорошо. Замерев у стационарной переборки, стоя под пологом невидимости в каких-то 5 шагах от пробегающей 1000 тяжелых пехотинцев, я наблюдал удивительную вещь. Вот эти скальные гоблины, решившие пойти по техническому пути развития. Точнее, конечно, не именно эти жалкие пешки, а конкретно их истинные хозяева. Ведь вроде бы, если взять одного рядового воина из мира Ашер и вот такого тяжело вооруженного солдата, то исход их поединка не будет иметь никакой интриги. Разумеется, со стороны может показаться, что все эти 1000 солдат нашего лорда в примитивных доспехах, да еще и вооруженных мечами и копьями, это скорее не смешная шутка, нежели настоящая армия. Однако большинство разумных даже не догадывается, что на деле все обстоит совершенно не так. Ведь подобное оборудование не только стоит очень дорого, но требует еще и обслуживания, и ремонта, что все вместе создает огромное количество сложностей. Ко всему прочему, закупать энергоячейки, пусть даже только для оружия, выйдет довольно накладно. В силу этих причин их куда выгоднее производить самому. А это уже совсем другой уровень технологий. А значит, как итог, и совсем другое количество средств, которое придется вложить не просто в солдат, но и вообще во все свое население. Так что в результате такой шаг лишь снизит твой личный доход. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Вот только мне видится, что великий Антерос не просто так оставил уровень мира Ашер на столь низком пороге развития, не дав рядовым жителям все те блага, которые есть у этих скальных гоблинов. Конечно, может, пару лет назад я и не пришел бы к таким выводам, но сейчас, когда показатель моего интеллекта достиг уровня выше 40 единиц, многое мне видится совершенно под другим углом. Ведь если рассматривать уже не просто рядовых солдат, а именно офицеров, пусть и среднего звена, то тот же Журек Скользкий с легкостью уничтожил бы этого исполнительного капитана Жако. Именно это я мог предсказать со стопроцентной уверенностью, ведь параметры и навыки обоих я знал абсолютно точно. Разумеется, технические характеристики и боевого экзокостюма, каменный тролль УР-74 и плазменного излучателя ПР-55-14 мне были известны в полном объеме, благодаря прочитанной памяти этих гоблинов. Так вот, происходи сражение уже между офицерами, без всякого сомнения, Журек победил бы, даже не подвергнув свою жизнь опасности, просто испепелив Жако своей алой молнией. Причем ни энергетический барьер, ни довольно посредственные характеристики защитных бронепластин его экзокостюма тут бы не помогли. Как итог моих абстрактных философствований, не так важно, сколько солдат вооружены дорогими образцами оружия. Ведь им все равно придется лишь собирать трофеи после сражения своих офицеров. Будь то сотники или даже тысячники. Ведь битвы выигрывают не армии, а их военачальники. Потому как один тарак мог бы создать огромное количество проблем этому воздушному полюсу. В то время как такой вот отряд из сотни тяжелых пехотинцев, может, один ярус и смог бы повредить. И то, если энергии в оружие на подобное хватило бы. В общем, в некоторой степени философские мысли шли фоном у меня во втором сознании, когда сам я двигался по тесным коридорам, которые должны уже совсем скоро вывести меня в центральный туннель 43-го яруса. Казалось, вроде бы мне легко удается двигаться к своей цели, находясь под покровом невидимости и не привлекать к себе внимания систем слежения. Ведь переборки я самостоятельно не открывал и даже не разрушал ничего на своем пути. Вот только все мои предосторожности почему-то никак не могли успокоить тревожащее меня чувство опасности, которое чем дальше, тем сильнее меня напрягало. Вроде бы и маны у меня достаточно. Да и резерв восполняется благодаря кристаллам куда быстрее, чем тратит способность невидимости моего экзокостюма. Так что, значит, проблема точно не в этом. Ко всему прочему, и смена направления, откуда именно я собирался покинуть воздушный полюс, ничего в плане чувства опасности не изменило. Все это в совокупности могло значить лишь одно, что существо, преследующее меня, настолько могущественно, что мое местоположение, как минимум в пределах воздушного полюса, для него одинаково доступно. Можно сказать, что только осознав эту мысль, я в тот же миг исчез из этого слоя пространства, оказавшись в темнице последней воли. Ну, если быть честным с самим собой, то не прям мгновенно. Пару ударов сердца на это все же понадобилось. Впрочем, это было уже неважно. Ведь стоя на поверхности заснеженного холма, я с раздражением отчетливо понимал, что всего лишь не смог почувствовать метку на теле этого дроида. Да и был ли он дроидом вообще? Или это еще одна разновидность разумных тварей, которая встречается на просторах радуги миров? К тому же, сами мои навыки идентификации уж очень слабы, и даже высокие характеристики этого не могут изменить. Так-то не факт, что мне удалось бы распознать наличие древлей в захваченном теле. Ведь встречать мне их доводилось более 10 лет назад, а тогда у меня еще не было навыка взгляд Тхала. И не факт, что эти твари не могут скрывать свою душу, как, впрочем, это легко смог сделать жнец инсектоидов Диранга. Да и вообще, эти древли — довольно загадочные существа. И слышал я о них в большей степени от сотников. Хотя, если бы этим механическим телом управлял древль, то очки системы я все же получил бы, а этого не произошло, что, как по мне, было еще хуже с точки зрения моих будущих перспектив. Ведь вполне логично было бы предположить, что захваченное древлем существо решило приобрести по закрытым каналам своих собратьев и таким образом планомерно захватить власть в воздушном полюсе. Но это, конечно, лишь мои догадки. Теперь пролить свет на эту историю мог бы, наверное, только Морал или хозяин дроида. Но что с тем, что с другим, желания встречаться у меня не было. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я бежал со всей возможной скоростью, намереваясь спасти как можно больше скальных гоблинов, ведь о древлях я точно не переживал. Этим тварям уж точно ничего не будет от такого слабого мороза, в отличие от серых коротышек, которые и 5 минут здесь не продержатся.